Глава 52. Ахлф принял письмо из рук римской гостьи. Указав Доминике взглядом на отдельно стоявший стол, воин развернул письмо и прошелся по нему задумчивым взглядом. Пока Ахлф читал, Роза изо всех сил сдерживала себя от желания заглянуть через плечо и узнать, что же было в этом послании. Она следила за выражением на лице своего господина, но ничего, кроме задумчивой улыбки, не увидела. Ахлф тщательно скрывал свои чувства, даже от нее. Меж тем Доминика разместилась за своим столом. Слуги тотчас принесли для нее угощение, и она, все так же улыбаясь, поблагодарила их и начала есть виноград. Римская гостья делала это с особым изяществом. Прежде чем оторвать виноградину, она гладила ее пальцами, а затем, поднося к губам, несколько раз водила ей по ним и только потом отправляла в рот. Доминика соблазняла, и Роза прекрасно понимала это. Ей все больше становилось очевидно, с какой целью прибыла эта римская красавица — заполучить Ахлфа. Злость и ревность острыми шипами пронзили сердце Розы, и девушка едва не вскрикнула от почти нестерпимой боли. Кровь отлила от ее лица, руки предательски задрожали. Опасаясь выронить что-то из еды и тем самым выдать свое состояние, Роза спешно спрятала ладони под стол. Взмахнув ресницами, девушка случайно встретилась со взглядом Арии. Серо-голубые глаза женщины сверкали от торжествующего взора. И вновь сердце Розы дало о себе знать, уже болезненными толчками. Она понимала, Ария сделает все, чтобы поспособствовать сближению сына и римской красавицы. Пленница мысленно взмолилась. «Господь мой, дай мне сил справиться со всем этим. Помоги, я так нуждаюсь в тебе». Роза повторяла это в своей голове до тех пор, пока напряжение не отпустило ее, и тогда она снова могла продолжить свой ужин. Морская рыба показалась ей сегодня особенно вкусной, и девушка съела почти всю порцию. Гелимер с затаенной злобой наблюдал за происходящим. Часть его натуры была уязвлена тем, что римский император отправил послание лишь для Ахлфа. Другая часть Гелимера видела в этом возможность, ведь если его соперник переключит свое внимание на Доминику, то Роза останется одна, и когда это случится, он, Гелимер, сможет забрать ее себе. От одной только мысли его затрясло. Он желал эту чаровницу с серебристо-белыми волосами, как ни одну другую женщину. И лишь Ахлф стоял между ней и им. «Выпьем за то, чтобы наши сердца всегда горели страстью!» Обхватив золотой кубок, прокричал Гелимер. Воины поддержали его призыв громкими криками. «Страсть!» — усмехнувшись, приглушенно протянул Ахлф. Роза настороженно посмотрела на него. Сейчас ей, как никогда прежде, хотелось увидеть, что Ахлф желает ее, но взгляд его был направлен куда-то вдаль. Когда ужин подошел к своему завершению, Роза вместе с Ахлфом направились к выходу из сада. «Господин!» — крикнула вслед им Доминика. Ахлф чуть замедлил шаг, не стала спешить его пленница. Воспользовавшись моментом, римская гостья подошла к ним и остановилась прямо перед Ахлфом. С досадой в сердце Роза поняла, что вблизи Доминика была по-прежнему красива. Пленница впилась в гостью взглядом. Сама того не понимая, Роза искала изъяны на ней, но так и не нашла их. Доминика была безупречна. Ее совершенная кожа напоминала персик и источала сладкий аромат, а блестящие губы, казалось, были созданы для поцелуев. «Господин Ахлф», — обратилась к нему Доминика. Он окинул ее взглядом. Пальцы Розы заныли от желания вцепиться в ладонь Ахлфа, и тогда она с силой сжала их так, что ногти впились в ее нежную кожу. «Говори», — бросил Ахлф. «Я хотела бы получить ответ на послание, что отправил вам мой дядя», — не сводя сверкающих глаз с лица воина, произнесла римская гостья. «Не сегодня». Ахлф смерил ее задумчивым взором и, более ничего не добавляя, покинул ужин. Весь путь до спальни Роза беспокоилась лишь об одном — чтобы Ахлф не вернулся обратно на ужин, и потому, как только они остались наедине, девушка сделала все, чтобы тот остался этой ночью с ней. Обвив его крепкую шею руками, Роза поцеловала Ахлфа. Когда губы мужчины ответили на ее поцелуй, пленница испытала облегчение. Ведомая ревностью и страстью, она прильнула к нему. Ахлф ответил на ее призыв. Он подхватил Розу на руки и уложил на ложе, но присоединиться к ней мужчина не спешил. Встав у кровати, воин задумчивым взглядом посмотрел на взволнованную пленницу. Ее щеки покрыл алый румянец, глаза, изменив цвет, стали похожи на темные аметисты. Роза, затаив дыхание, ждала. Красивая, соблазнительная. Ахлф, ощутив прилив желания, начал раздеваться. Скинув с себя одежду, которая с глухим шумом упала на пол, он, обнаженный, лег на Розу. Его горячее дыхание обжигало ей губы, а тяжелое тело раздавливало ее. Роза скользнула ладонями по спине Ахлфа. Под своими пальцами она ощутила его тугие, налитые силой мышцы. Она задрожала, как только его губы нашли ее. Из груди Ахлфа вырвался приглушенный смех, который от чего-то невероятно сильно задел Розу. Тогда она сильнее вцепилась в его спину и сделала то, что еще никогда не делала прежде. Оказалась над Ахлфом. Его голубые глаза вспыхнули страстным пламенем. Пальцы Ахлфа схватили Розу за бедра. Требовательно и жестко. «Поцелуй меня, Роза!» Хриплым голосом то ли попросил, то ли потребовал он. Она отозвалась на его просьбу всем телом и душой. Роза принялась целовать Ахлфа, страстно и нежно, а сердце ее сжималось от единственного желания, чтобы в эту ночь она зачала от него. Она хотела этого, как никогда прежде. Роза проснулась, когда за окном только начал подниматься рассвет. Серое небо, меняя свой цвет, наполнялось голубизной. Тьма отступала, и пение птиц возвещало о начале нового дня. Каким он будет? Что ждать от него? Пленница повернулась на левый бок, скользнула грустным взглядом по другой половине кровати. Она была пуста. Роза медленно поднялась с постели. Сделала шаг, и тупая боль расползлась внизу ее живота. «О нет, только не это!» Обреченно выдохнула девушка. Она нагнулась и увидела кровь на своих бедрах. Глухое рыдание вырвалось из груди Розы, и она рухнула коленями на пол. Боль обожгла ей ноги, но она была несравнима с другой, душевной болью, что разрывало девушку изнутри.